И уж, конечно, он никогда не был медиком. Мы видим последствия жестокости чаще, чем кто-либо. Прежде чем я успел ответить, он сказал: «Закрой рот, Элир Квоут, или я почувствую себя обязанным влить в него какое-нибудь сильное тонизирующее». Ага, вот они и пришли. Последнее было сказано про двух студентов, появившихся в комнате. Один — тот самый ассистент, который меня уже видел, другой же, к моему удивлению, оказался девушкой. — А, Релар Молла! — обрадовался Арвил. Все следы нашей серьезной беседы исчезли с его лица. — Вы слышали, что у вашего пациента два прямых чистых пореза. Что вы принесли, чтобы исправить ситуацию? — Прокипяченный лен, крючковую иглу, нитку из кишки, спирт и йод, — решительно сказала девушка. У нее были зеленые глаза, ярко выделявшиеся на бледном лице. — Что? — возмутился Арвил. — Никакого симпатического воска? — Нет, — ответила она, побледнев еще больше. — А почему нет? Она поколебалась. — Потому что он мне не нужен. Арвил выглядел доволен. — Да, конечно, он вам не нужен. Очень хорошо. — Вы мыли руки перед тем, как пришли сюда? Мола кивнула, мотнув короткими светлыми волосами. — Тогда вы зря потратили время и силы, — строго сказал Арвил. — Подумайте обо всех болезнетворных бактериях, которых насобирали, пока шли сюда по длинному коридору. Вымойте руки еще раз и начнем. С привычной тщательной быстротой девушка вымыла руки в ближайшей раковине. Арвил уложил меня на стол лицом вниз. — Пациенту дали притупляющие? — спросила она. Хотя я не мог видеть ее лица, но услышал в голосе тень сомнения. — Анестезию, — поправил Арвил. — У вас хороший глаз на детали. Мола, нет, не давали. — Итак, что вы будете делать, если Элир Квоут уверяет вас, что ему никакие лекарства не нужны? Он заявляет, что у него самоконтроль, как прут из рамстонской стали, и он не станет дергаться, когда вы будете его зашивать. Тон Арвила был серьезным, но я мог уловить намек на усмешку, прячущийся в его словах. Мола посмотрела на меня, затем снова на Арвила. — Я скажу ему, чтобы не придуривался, — ответила она после короткой паузы. — А если он упорствует в своих заявлениях, что не нуждается в обезболивающих? Последовала более долгая пауза. Он не кажется истекающим кровью, так что я приступлю. Я также объясню ему, что если он будет слишком сильно дергаться, то я привяжу его к столу и буду лечить, как считаю нужным для его благополучия. Хм. Арвил казался слегка удивленным ее ответом. Да, очень хорошо. Итак, Квоут, вы все еще желаете отказаться от обезболивания? Спасибо, вежливо ответил я, мне не нужно. — Прекрасно, — сказала Мола, словно я подписал себе приговор. — Во-первых, мы прочистим и стерилизуем рану. Спирт сжег, но это было самое худшее из всей процедуры. Я постарался максимально расслабиться, слушая, как Мола объясняет свои действия по мере выполнения. Арвил выдавал непрерывный поток комментариев и советов. Я занял свой разум другими мыслями и постарался не дергаться от сглаженных нарлотом уколов иглы. Мола быстро закончила и принялась перевязывать меня с восхитительным проворством. Пока она помогала мне сесть и обвязывала льняной тканью, я задавался вопросом, все ли ученики Арвила так вышкалены, как она. Мола заканчивала последние узлы на моей спине, когда я почувствовал легкое, как перышко, прикосновение к плечу, почти неощутимое сквозь налрут, оглушавший меня. «У него прекрасная кожа», — услышал я задумчивые слова Молы, вероятно, обращенные к Арвилу. «Релар», — сурово сказал Арвил, — «такие комментарии непрофессиональны. Я удивлен вашей бестактностью».